даже ей. У нее за спиной нож. Не усну, голоса лезут мне под кожу. Кем я был и кем я стал? Я свободен, я свободен. Ничего не говори, ничего не говори. Я свободен, ничего не говори, ничего не говори. Я свободен, я свободен.